25 глава. Сашка рисовала силуэт черного шамана на фоне самшитовой изгороди. Очень боялась отвести взгляд от мольберта, так как в кустарниках неожиданно засело прилично много народу. Здесь и Доран с Эйлилом, и орки, и леди Айрин, которая в мужской одежде выглядела реально парнем. Да и, кажется, чувствовал себя в этой одежде как-то уверенней. И целая куча деловых молодчиков в черных плащах с капюшонами. Как выяснилось, их привел Эйлил. Доран волком было глянул на него, а Эйлил только развел руками. Пришлось доложить начальству, кивок почему-то в сторону девицы-эльфа. А оно вот. Что я мог сделать? Вечер играл тяжелым желтым отсветом заходящего солнца. Ночь явно обещала быть безоблачной, звездной, холодной. Последние отблески заходящего солнца неплохо освещали и мольберт, и окрестности, ограниченные для Сашки самшитовой изгородью по периметру сквера. Стараясь забыть о часе Х, Сашка вспоминала все, что угодно, лишь бы не думать о предстоящем. Вспоминались домашние мелочи. Например, вчера перед сном она спросила Кэтрю, почему-то прибежала в номер к Дорану. Девушка-эльф ответила с улыбкой. «Я же помню, какая репутация у Дорана. Вот испугался за тебя. Уж не знал, что подумать. И боялся войти. А вдруг неудобно будет, а вы танцуете?» Или думала о мольберте, о котором чуть не забыли и в самый последний момент сколотили самый грубый, из необструганных даже деревянных реек. А еще она, не глядя на кусты, прислушивалась к ним. Среди настороженности и боевого ожидания время от времени улавливала струйку теплого беспокойства. Доран. К этой струйке, слабой, но ощутимой, хотелось прислушиваться постоянно. Жаль, что нужно сосредоточивать внимание на ином. Стемнело внезапно. Вроде всего лишь раз моргнуло, а уже тучи набежали. А потом быстро наступил мрак. До степени хоть глаз выколи. Сашка поспешно зажгла на верхнем углу мольберта огонек, чисто магический, то есть не сжигающий, а лишь освещающий. Он должен был осветить хотя бы лист на мольберте. Сашка же не зря тренировалась на самых примитивных бытовых заклинаниях. Научилась-таки вкладывать силу соразмерно. Но огонек появился раз и пыхнул, погас, и темнота вокруг стала еще черней. А Сашка-то упрямая. Да и не поняла сразу, почему освещение быстро исчезло. Да еще вроде бы как к месту вдруг вспомнилась лекция из последних, где преподаватель рассказывал о геопатогенных зонах, где личная магия может проявляться по-разному, порой слишком слабо, а порой наоборот. А потом дошло, и Сашка со страху еле удержала в руках кисточку. Нет, выписывание зловещей темной фигуры, как и любой другой, в таком мраке невозможно, это каждый бы понял. Так что нечего притворяться, глупо продолжать. Но можно громко и сердито пробурчать, обращаясь к мольберту. «Да что ж такое? Осталось-то всего ничего дорисовать. Откуда только эти тучи взялись? Неужели здесь место такое гадское, геопатогенное? Ой, блин, еще и дождь. Все, пора отсюда сматываться. Раз не рисуется, делать мне здесь больше нечего». Она закинула в котомку, взятую на дело у Дорана, миниатюрную палитру и протянула руку к листу на мольберте, по которому уже нещадно шлепали крупные капли дождя, не просто уничтожая высокую, тощую фигуру, но заставляя ее таять, оседать. Пытаясь разглядеть, что там с рисунком, Сашка чуть не носом сунулась к листу, машинально оглаживая капюшон на голове ладонью и сбрасывая с него дождь горстями. И застыла, сутулившись от напряжения, помимо воли напрягая глаза на нечто за верхним краем мольберта. Черного шамана будто смыл с листа, а затем разжиженная дождем краска, попавшая на землю, стремительно обрела плоть. Абсолютно непроницаемая тьма стояла перед Сашкой, не слишком высоким столбом, на который накинули такую же бесформенную длинную тряпку. По этому столбу, как и по Сашке, с плеском лупцевали, били беспощадные струи ливня. Но там, где Сашка зябко вздрагивала от пронзительных ударов по спине и плечам, столбообразная фигура стояла неподвижно. Попытавшись выпрямиться и определиться, где у фигуры может быть голова, Сашка снова с трудом устояла на ногах И виной тому стал уже не ливень с нарастающей силой, вбивающий все живое и неживое в землю, булыжники мостовой. Нет, Сашка едва стояла под напором другой силы, которая отпихивала ее, выбивала с места, давила на нее. Ей даже пришлось схватиться за край мольберта, потому что только это деревянное сооружение продолжало спокойно стоять на месте, выситься между Сашкой и шаманом, не поддаваясь ненависти и кровожадной злобе, потоком плотного воздуха, посылаемыми от черного шамана. «Не надо было разглядывать его», — мелькнула паническая мысль. «Чем больше я думаю о нем, тем сильнее чувствую его эмоции». Она, снова не отводя глаз от черной фигуры, чисто машинально омыла мокрое лицо ладонью и стряхнула с пальцев воду. Уже промокшая, несмотря на куртку с капюшоном с ног до головы, холода она не ощущала. Зато резко повернула голову налево и пошатнулась под новым порывом безумной ненависти. Потом обернулась посмотреть направо. Появился третий. Как они входят в сквер, если перед глазами Сашки чернеет единственный вход между кустами, в котором не промелькнул ни один силуэт? Следом за этой мыслью она опять-таки машинально скосилась на этот вход, и ей так захотелось избавиться от умения видеть магически в темноте. Через единственный проем в кустарниковых стенах в сквер вливалась бесконечная толпа цвергов. А в следующий миг Сашка согласилась сама с собой, что лучше все же видеть. Едва первые цвирги добежали до нее, едва они, вскидывая свои копьишки, окружили ее и молчаливые темные столбы, показалось, именно сквер заверещал разноголосием пронзительного охотничьего визга. Мысль пролетела в полмгновения. А если бы я их не видела? Пространство между нею и первым шаманом из-за мольберта оставалось свободным. Не дожидаясь, пока цвирги набросятся на нее, Сашка не прошептала, а всхлипнула защитное заклинание. Действие ощутила сразу. Перестала качаться от направленной злобы. Так что в следующую секунду она опрокинула мольберт в сторону и на выдохе ударила ногой вперед, целя в голову черного шамана. Как будто врезала в сухое трухлявое дерево. Сломать не сломала, но шаман свалился куда-то в колышущиеся под ногами марево тьмы. Цверги не сразу, но замолкли, медленно опуская свои копьишки. Их когда-то косматые головы, сейчас черно-лысые из-за ливня, развернулись к рухнувшему шаману. И Сашка уловила густеющее в сквере удивление, а затем и потрясение. Их повелители, их живые боги, уязвимы? «Свет!» – закричала Сашка. Она ожидала увидеть примерно то же, что видела впервые у дверей меняльной лавки. Она ожидала, что молочки Эйлила выпрыгнут из кустов, держа в ладонях пламя. Но из кустов никто не появился, хотя леденящий белый свет буквально обрушился в сквер. И мгновением позже, будто споря с ним, в углах и по линиям периметра вспыхнули огненные лошади, вздыбившиеся над упавшими цвергами. И над сквером снова взвился многоголосый визг, на этот раз заполошный от сквозившего в нем ужаса. Эти картинки не могли промокнуть под дождем. Какими бы наглыми ни были те нежданные негаданные молодчики в длинных плащах, но магических сил они вложили в фигурки рисованных лошадей и цвергов немерено. В пылающем огне лошадиных силуэтов жалкие черные цверги под их копытами еле просматривались. Удиравших цвергов никто не останавливал. Как с этой проблемой уже определились раньше, дорогу к себе на родину они найдут. Оставались черные шаманы. Сашка медленно поворачивалась из стороны в сторону, приглядываясь к фигурам, на которых отсвечивало пламя рисованных огненных лошадей. Пока шаманы не обращали на нее внимания, потому что сторожились от тех, чье присутствие почуяли. Но на всякий случай она готовилась к обороне. Зная, чего ждать от цвергов, она с беспокойством гадала, что могут, разъярившись, сделать шаманы. Почему-то инстинктивно казалось, что они-то гораздо опаснее примитивных воинов, которые страшны лишь количеством. А еще страшно хотелось посмотреть в лицо хоть одному шаману. Что это за существа? Людьми их назвать как-то язык не поворачивался. Огненный всполох на рисунках погас. Магические картинки выполнили свое предназначение, но ровный белый свет продолжал заполнять все уголки сквера, кроме кустарника, где прятались люди. И черные шаманы будто сообразив, что теперь их очередь, начали бесшумно кружить лицами к кустам, спинами к Сашке под убывающим дождем, который постепенно сводился лишь к накрапывающему. Вскоре Сашка заметила, что видны огни тех городских фонарей, которые стояли неподалеку. Чего они ждут, сидящие в кустах? Думают, что возьмут черных шаманов на псих? Что ожидание неизвестности сделает шаманов слабей? А шаманы взяли и развернулись. К ней, к Сашке. И круг начал медленно сужаться. Они шли, безглазые, безлицые, спрятанные под капюшонами, похожими на мешки, как будто плыли к ней, так плавно, что психическую атаку прочувствовала уже она. И в руках ничего, кроме кинжала, подаренного Дораном. И площадь сквера небольшая, чтобы пятиться от них. Приходилось стоять на месте, замирая от адреналина, вбросившего в кровь желание двигаться. Первым из самшита вылетел Доран, вздымая два меча, и тут же обрушился с оружием на вмиг обернувшегося к нему ближайшего шамана, пославшего в него корявую, необычайно черную молнию. Белая вспышка в момент соприкосновения молнии и одного из мечей травника ошеломила и болезненно ударила по глазам. А из кустов, словно прыжок Дорана стал сигналом, начали выбегать остальные, немедленно схватываясь с черными шаманами. Зажавшаяся посреди сквера Сашка, боясь лишний раз глубже вздохнуть, дергаясь, чтобы держать всех в поле зрения, вновь поворачивалась по кругу, подняв перед собой кулак с намертво сжатой рукоятью кинжала, готовая драться ногами-руками, если будет возможность обычной драки. «Алекс, беги!» Скрик Дорана, прорезавший азартные вскрики поначалу прятавшихся и рычание черных шаманов, взвинтил адреналин до высшего уровня. Сашка помчалась к выходу из сквера, лавируя между дерущимися, уступая дорогу тем, кто внезапно поворачивал в свою сторону, ахая, шарахаясь от неожиданно пятящихся спиной к ней. Шагов 6-7 осталось до проема между кустами, сереющего уже в свете почти севшего солнца. Надежда вспыхнула, не слабее того света, который все еще заливал сквер, позволяя видеть, куда несут ее ноги. Ноги. Снизу, с земли, ударила болью. Падая и оборачиваясь, Сашка увидела черную руку, метнувшуюся из существа, присевшего грибом. Именно эта рука поймала в капкан Сашкину ногу и дернула ее к себе. Удержаться, переместить падающее без опоры тело в удобное положение уже невозможно. И Сашка повалилась на бордюр, с ужасом ожидая следующей боли. Кинжал выпал из руки, потому что была предпринята попытка упасть на руки. И вдруг тишина. И вечерняя, странно уютная темнота, ласково подсвеченная фонарями. И никого вокруг. Сашка закричала от боли, когда ей напомнили, что она все же не одна здесь. Черный шаман полз к кустам и тащил ее за ногу туда же. Рывок, и Сашкин кинжал оказался вне ее досягаемости. Она взвыла от злости и, собравшись, резко бросила тело ближе к существу. И тут же ударила его свободной ногой в руку, которая причиняла такую боль. На глаза навернулись слезы. «Где остальные? Блин! Почему никто не поможет ей?» Шаман внезапно зашипел, словно пытался шепотом выговорить букву «Х». И Сашка похолодела от неизвестности, потому что шипение... Шипение наддало ярости, и она снова ударила ногой по его руке. Шаман, наконец, отдернул руку и снова зашипел, чуть не свалившись в метре от нее, а потом подскочив на месте, словно упругий мячик, то ли задыхаясь, то ли плача от жуткой ситуации. Сашка оглядеться даже не пыталась. Все внимание сосредоточило на неистовом желании встать. Сидеть, а значит быть в подчиненном положении, не то что обидно, опасно. Приволакивая ногу, отъехала по земле к бордюру, но подальше от шамана, который сутулился и оглядывался вокруг, шипя и, кажется, плюясь во все стороны. По земле. По земле? По асфальту. Стремительный взгляд на ближайший фонарь. Она в сквере своего мира. Это придало сил. Сашка напряглась и рывком встала, решив пережить боль сразу, чем постановать, поднимаясь бережно. Здесь не было слепящего света, в котором можно разглядеть мельчайшие детали чего угодно, но черный шаман шагнул к Сашке и сбросил с головы подобие мешковатого капюшона. Она забыла, как дышать, вглядываясь в остроносую звериную морду, заросшую жесткой шерстью. Существо нервно скалилось, демонстративно пугая подрагивающими редкими острыми зубами. Почему переводчик перевел название этого существа как шаман? Губы сами, свершилось желание Дорана, чтобы она использовала магию на автомате. Прошептались заклинания, направленные на уничтожение нежити. Но шаман сделал следующий шажок, и на уровне его пояса блеснул сжатый лапой нож или короткий меч. Ногой его теперь не ударить. Опоры для здоровья не осталось. Сашка лихорадочно перебрала в памяти нужные заклинания из самых заученных. Заклинание выбивания из рук оружия. Пройдет ли его действие с лапой? Чем думать, напрасно теряя время, пора бы действовать. Выкрикнула заклинание, а вызвала только одну реакцию – новый оскал шамана. Такое впечатление, что он-то понимал, что происходит. Точнее, почему не происходит то, что стремилась вызвать Сашка. Новый леденящий холод по спине. В ее мире либо нет магии, либо она настолько слаба, что невозможно заклинанием вызвать нужный эффект. Ведь она даже не прочувствовала обычное течение силы, как бывало до сих пор. Черт, что же делать? Драпать? Смысл? С ее ногой, которая в щиколотке горит от ран, нанесенных пронзившими ее когтями. Сашка чуть не захлебнулась в истерическом смехе. Заорать «Полиция! Помогите!» Поэтому она продолжала пятиться от наступающего на нее страшного существа, придумывая и снова отшвыривая вариант спасения, а то и уничтожение шамана. И отчетливо понимая, что попала в тупиковую ситуацию. Шаман-то драться своим оружием наверняка умеет. И что делать, если это существо не просто попало в ее мир, но и останется здесь, терроризируя уже ее город? Удар под колено. Следующий бордюр предупредил о границе сквера. Сашка снова быстро проговорила заклинание защиты, но ощущение, что ее закрывают от шаманской злобы, не получила. И остановилась, отказавшись от сиюминутного желания сбежать. Сама, пыхтящая душа, она смотрела на наступающее существо и с бешенством думала, как там у Гоголя в незабвенном Тарасе. «Я тебя породил, я тебя и убью. Ты, шаман чертов, я тебя притащила сюда, я тебя и уничтожу. Понял? Ни кинжала, ни другого оружия. Буду драться голыми руками», – процедила Сашка сквозь зубы. «Придушу. Понял?» Душить не потребовалось. В сквере вдруг полыхнуло. Шаман зашипел, оборачиваясь на вспышку. Он скидывал руки с мечом, когда на него обрушились потоки огня. Сашка, открыв рот, моргал глазами на слепящий, грохочущий от мощи огонь, в котором с неслышным криком исчезал ее мучитель. А когда глаза попривыкли к новой темноте, она увидела высокую фигуру в длинном бесформенном плаще. Блестящую лысину узнала сразу. «Ка!» Ректор стоял напротив, с любопытством озираясь по сторонам. А вокруг него искрились разноцветные кольца, туманные и чем-то похожие на призрачные круглые мосты радуги, которые вот-вот растают. «Мастер Тайрнан!» – прихрамывая кинулась к нему Сашка. «Но как? Как вы...» Он улыбнулся и взял ее за руку, поворачивая кисть таким образом, чтобы погладить затем обручальное кольцо Дорана. «Поняла. Но почему?» Кая взглянул на нее и что-то сказал. Потом озадаченно замолк. А Сашка также озадаченно схватилась за переводчик на груди. «Он на месте. Но почему она не понимает Кая? Мир мой не магический. Поэтому...» – поняла она с тревогой. «Я не понимаю вас!» – прошептала она со слезами на глазах и закричала. «Не понимаю!» Ка мягко положил ладонь на ее голову, и Сашка словно приложила ухо к мобильнику. «У нас мало времени, маленькая Алекс. Тебе надо определиться со своими желаниями. Я могу забрать тебя в мир, где тебя ждет Доран, а могу оставить здесь, где тебя потеряла твоя семья. Третьего, к сожалению, не дано. Решай побыстрее, Алекс. Даже моих сил в твоем мире может не хватить». «Но прямо сейчас...» прошептала Сашка, снова судорожно оглядываясь, будто думая увидеть своих родных и спросить у них совета. Но вокруг, кроме них двоих, никого. И Сашка сжала кулаки. Здесь родители и сестра, и неопределенное будущее. Там ждет Доран, ее жених. Там ждет Кейтрия, который будет плакать, оставшись без подруги, и думая, что ее, Сашку, убили шаманы. телохранители, которым она обещала научить своим приемам. Там ждет леди Айрин, которая тоже обещана участие в тренировках. Ждет учеба в университете, на всех факультетах, где она пожелает учиться. Ка снова коснулся ее плеча. Моя сила быстро тает. Коротко и ясно. Но ей-то что делать? Решили за нее. Неожиданно рядом раздался звук, от которого она отвыкла за все дни пребывания в чужом мире, быстро ставшим родным. Сашка быстро сунул руку в карман куртки, где всегда носил с собой мобильник, как талисман. Или из суеверия, на всякий случай. Глянула на вызывавшего. «Вера!» Глянула на зарядку. Пару слов только и сказать. А что потом? «Вера! Сашка, где ты пропадаешь?» «Вера, у меня время на исходе. Я быстро!» Затараторила Сашка. «Пожалуйста, не перебивай. Мне предложили учебу далеко от дома. Так далеко, что я не смогу даже звонить к вам. А не то, чтобы приехать увидеться. Передай маме, что у меня все хорошо. Вера, я люблю вас всех. Прощайте!» «Сашка, мы любим тебя тоже. Пусть все у тебя будет замечательно. Сашенька, милая, до све...» И тишина. А Сашка бросила мобильник в карман и быстро шагнула к Каа, прижимаясь к нему, страшась и надеясь. Он обнял ее, просунув руки у нее под мышками. Она прижалась к нему, плача и навсегда прощаясь с миром, но внутри все же надеясь, что это временно, что однажды... А вдруг? Ведь получилось же дважды. И что там говорила Каэтри о порталах? Каа убрал руки, осмотрел бегающих вокруг них людей, нисколько не удивившись их внезапному появлению, и задумчиво проговорил. «Странный этот ваш мир, где для детей придумывают ласковые игрушки, но мечтают о магическом мече с выпрыгивающим клинком». «Разве вы?» – изумленно начала Сашка, одновременно оглядываясь в поисках Дорана, который спешно приближался от проема в кустах к ней с счастливым криком. «Алекс! Алекс!» И не совсем поняла, откуда здесь так много народу. «Да, Алекс, кое-что из тамошней информации я успел впитать. Я ведь ученый, и мне интересно все новое, как бы по-детски это ни звучало», – засмеялся Ка. «Но как вы оказались в сквере?» «Сквер находится во владении веренного мне заведения. А значит, я всегда должен быть в курсе, что на моей территории происходит», – насмешливо напомнил Ка, как будто все этим объяснялось и снисходительно промурлыкал. «Ну, что же, Алекс, иди же, тебя ждут». И Сашка захромала навстречу Дорану, который почти добежал до нее. Потом перестала хромать, потому что после объятий старого дракона боль стала заметно приглушенной. Но Доран все же заметил. Он, радостно смеясь, обнял ее. «Опять? Ты опять хромаешь, Алекс, драчунья моя». «Ничего», – проворчала она ему в ухо, сухую начиная схлипывать от пережитого. «У меня есть личный травник, который раны смажет и перевяжет». «Доран, я так испугалась!» И тут же грустно спохватилась. «Только попробуй сказать кому-нибудь, что я призналась тебе в своем страхе. Попробуй только сказать». Он только бережно прижал ее головой к своей груди, и она снова слушала его тревожно чистящее сердце, понимая, что не только она так испугалась. А потом он повел ее из сквера, и Сашка только сейчас поняла, что молодцы маги, вызванные Эйлилом на подмогу, все еще здесь. Они убирали щиты с рисунками, собирали оружие, судя по размеру, доставшееся им от черных шаманов. Последних, кстати, нигде не видно. «А где?» – выдохнула Сашка, почти провисая на руке Дорана, который тащил ее, и оглядывая сквер, который постепенно обретал краски обычного, мирного. Он сообразил, что она хочет узнать. Боевых магов департамента было много. Как только началась драка, те, что были подальше от сквера, добежали сюда. Правда, уже к концу бойни. Тела черных шаманов уже увезли на телегах. «Куда?» – со страхом спросила Сашка. «За пределы города. Там их сожгут». «Доран, а как появился в моем мире ректор Тайернан?» «По двум нитям», – улыбнулся травник. «Первое, самое сильное, мое обручальное кольцо, конечно». «А второе?» – затеребила его Сашка, удивленная, что он замолчал. «Только не удивляйся. Такое возможно, наверное, только здесь и с такими персонами, как леди Айрин. В общем, когда ты пообещал, что она тоже сможет тренироваться на твоих занятиях с телохранителями, она, на всякий случай, чтобы ты хорошенько помнила свое обещание, накинула на тебя сеть памятного заклинания. От волнения она сделала это очень сильно, создала настоящую прочную сеть, Поэтому мастер Тайрнан сразу вышел на тебя. Даже в твоем мире, где следы магии, как мы поняли, плохо держатся. «Сдается мне, это леди? Не совсем леди!» – пробормотала она. «Более того», – задумчиво проговорил Доран, – «это не совсем леди? Вообще не леди!» «Ты сам-то понял, что сказал?» – Сашка неожиданно для себя зевнула. «Устала», – обеспокоился травник. «Нервничаю. Так что там не так с леди Айрин?» «Боюсь, она... Алекс, прости. Тайна государственного значения», – покаялся Доран. «Если Элил разрешит мне рассказать тебе...» «Хотя, впрочем...» – вдруг нахмурился он. «А ведь теперь Элил точно разрешит. Так что, кажется, уже завтра. Да и сама леди не будет против, потому что в мужском наряде ему будет легче». «Драться!» – закончила Сашка, которую начал бить сам настоящий озноб. «Доран, как ты думаешь, Кейтрия сообразила для нас поставить чай? Мне что-то знобит. Откат пошел, что ли?» «Что пошел?» – изумился травник. Сообразив, что такого понятия, возможно, здесь не существует, Сашка объяснила. «Это такое состояние организма, который пережил стресс». «Стресс? Это напряжение?» – все еще озадаченно переспросил Доран. Они переходили дорогу к гостинице, и она поняла, почему Доран постоянно старается разболтать ее, чтобы легче улицу пройти. И вообще, не слишком ли крепко он ее держит? Боится, что она свалится? «Доран», – предостерегающе сказала она. «Не смей брать меня на руки». «Только на секундочку», – заверил он и поднял ее, чтобы поцеловать, а потом объяснить, учащенно дыша прямо в ее губы. «Так ближе и удобней». Гостиничный клерк Парт распахнул им дверь, так, словно ожидал их. Сашка скосилась на Дорана. «А что? Все может быть». Доран внес ее в гостиницу и спокойно прошагал к лестнице. Словно девушка ничего не весила, поднялся на свой третий этаж. Пока поднимался, Сашка незаметно для себя слабо улыбнулась. Как здорово было услышать голос Веры, такой родной, аж мурашки по коже. Она сейчас наверняка перезванивает маме и рассказывает родителям о странном диалоге с младшей сестрой. Она наверняка скажет маме и отцу, что голос у Сашки был бодрый, а значит, сестренка не врала насчет учебы. А потом они все вместе будут гадать, что же это за учеба, да еще в таком месте, откуда не возвращаются. Кейтрия ждала их в коридоре. Широко распахнула дверь. «Ночь открытых дверей», – проворчала Сашка, зевая, не скрываясь. «Ну как?» – тревожно спрашивала девушка-эльф, пока Доран укладывал Сашку на кровать. И тут же начал снимать с нее ботинки, чтобы посмотреть травмированную когтями шамана ногу. «Как там у вас все прошло?» «Все прошло без жертв с нашей стороны», – сообщила Сашка и снова зевнула. «А об остальном тебе расскажет Эйлил. Завтра. А сейчас Доран мне перевяжет ногу и...» Она блаженно улыбнулась. «И будем спать. Представляете, завтра будет первый понедельник без страха в городе. И будем гулять по вечерним улицам». «Ага. А сейчас закрывай-ка глаза», – насмешливо сказал Доран. «Болтушка. Или это у тебя тоже откат?» Он вместе с Кейтри вышел после перевязки в коридор. Дверь была закрыта неплотно, и Сашка расслышала сквозь дрему испуганный голос Кейтри. «Доран, а что такое откат? Звучит не очень». «А на деле ничего страшного», – утешил ее травник. «Завтра расскажу. Спокойной ночи, Кейтрия». «Спокойной ночи, Доран». «Ага, Доран, спокойной ночи», – пробормотала Сашка, укрываясь одеялом с головой, и сонно улыбнулась. «Завтра будет новый день, без темных дождей».